بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Инна анзальнаху фи лейлатил кадр. Поистине мы ниспослали его в ночь предопределения. Вама адрака ма лейлатул кадр. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и дух нисходят с дозволения их Господа по всяким делам. Она благополучна вплоть до наступления зари.